Глава 4. После праздника в декабре 21-й полк доукомплектовывался. Прибыло пополнение из Казахстана. Первой роте поручили встретить пополнение и определить его в карантин. То, что увидели успевшие уже хлебнуть всякой всячины красноармейцы, ужаснуло даже их. Ребята-казахи были призваны по теплу, содержались на пересылке или в каком-то распределителе в родном краю, в летнем обмундировании, в нем и прибыли в Сибирь. Толкались они на пересылке или в распределителе, должно быть, долго. Приели домашние запасы, успели оголодать. Дорогой молодые степняки промышляли топливо и какую-нибудь еду. Где-то в Казахстане или за его пределами надыбали пояс с овощами и вскрыли вагон со свеклой. Пекли свеклу в печурках, поставленных среди телячьего вагона, грызли полусырую овощ, и без того смуглые, волосом темные. Казахские жолдасы сделались черны, что головешки. Глаза слезятся, от кашля, стона и хрипа содрогались вагоны. Выглядывая из приоткрытых дверей, сплошь осопливавшие молодые казахи завывали, роняя какие-то слова или заклинания. «Астарпала! Быздыкай да келди! Куда нас привезли? Бучне, манауне! Что это такое? Сибирь!» — откликнулся кто-то из встречающих, разумевших по-казахски. «Сибирь! Тайга! Ой-бай! Булжерде бызбиржола куримыс! Мы тут совсем пропадем! Апа! Эке! Кайдыса низдар! Мама, папа, где вы? О, Аллах, Аллах! Молчать! Надо терпеть, привыкать! Вон солдаты такие же, как вы, да терпят!» На станцию Бердск был вызван полковник Азатьян. Увидев, в каком состоянии прибыло пополнение из Казахстана, командир полка схватился за голову и долго бегал вдоль состава, скрипя бурками. Рукою, обтянутой черной кожаной перчаткой, он открывал вагоны, заглядывал в них, надеясь хоть где-либо увидеть ребят в лучшем состоянии. Но всюду, вокруг полуостывших печек, на корточках пеньками торчали грязно-серые фигурки в неумело намотанных обмотках, в натянутых на уши пилотках. Молча вперивались они простудно-сизящими глазами форсистого полковника. Под нарами скомканно валялись серенькие фигурки. Полковник сперва подумал шинели, но тут же сообразил, откуда шинелям быть? Все натянуто на себя. Мертвые. Что будет? Дойдя до конца состава, вместе с начальником эшелона, полковник Азатьян растерянно потоптался, утер лицо платком и угасшим голосом приказал своим командирам добыть дрова, топить печи в вагонах, сам сел в кашовку, запряженную гнедым рысаком, забросил ноги с седой медвежьей полостью и умчался в расположение полка. Кузов хромой полуторки, прибывший к эшелону, был дополна нагружен старыми манатками. Ребятишек-казахов выгнали из вагонов на холод, они торопливо выдергивали из вороха тряпья одежку, тащили ее на себя. Призывники, прибывшие в полк по осени, особенным изяществом в одежде не блистали. Надевали дома что подряхлей да похуже. Самую рухлядь после обмундирования сожгли в полковой кочегарке. Но среди призывников немало было и тех, у кого дом заменяли общежитие, училище, исправительно-трудовые колонии, но всякие другие воспитательно-трудовые организации, где мены одежды не существовало, как и разнообразие труда. В чем работали, жили, пребывали на гражданке, в том и в армию отправились. Вот эту-то разномастную одежонку прожарили от вшей и сохранили на складах. Ребята-казахи радовались, как дети, и этакой одежонке. Да они и были еще детьми, стайными, полудикими, лопотали что-то по-своему признательное, пробовали знакомиться с русскими жалдасами, помогавшими им поскорее одеться, чтобы новоприезжие не поморозились, их бегом гнали в карантин. Когда казахи вваливались в карантинные землянки, натопленные по приказу командира полка, они, словно моряки, потерпевшие кораблекрушение и попавшие на берег, бурно ликовали, радуясь своему спасению. В день прибытия пополнения из Казахстана на градуснике, приколоченном к столбу возле штаба полка, было -37. Парнишек-казахов этим не удивишь. Они терпели морозы и посильнее, да еще и с ураганными ветрами. Но все-таки переполненная медсанчасть работала с перенапряжением, так как многие казахские жалдасы не смогли подняться с карантинных нар. Воспаление легких, тяжелые бронхиты, застуженные почки. Больных разбрасывали по ближним больницам и новосибирским перегруженным госпиталям. Остальных же немедля разбили по батальонам и ротам. Боевая подготовка стрелковых частей шла ускоренным ходом. В первую роту было определено человек 15 призывников из Казахстана. Трое из них тут же присоединились к поповцам. Верховодил над казахами здоровенный парень с крупным мясистым лицом монгольского типа, которого товарищи называли Талгатом. Талгат был немногословен, суров, в отличие от глазастых, подвижных товарищей своих, ходил неторопливо, говорил медленно, в лицо не смотрел, да и нечем ему было смотреть. Там, где быть глазам, у него щелки, по которым раскосо катились черные картечины. Над глазами перышком налетали бровки, уголком восходя к неожиданно высокому лбу мыслителя. Нос у Талгата был по-ребячьи вздернутым, кругленьким, но широкими, чуткими, словно у степной зверушки, ноздрями, рот узкогубый и злой, древней лютостью, могуществом, может, и мудростью веяло от этого жалдаса с непримиримо всегда сжатым, широко разрезанным ртом. Талгат немножко знал русский язык, потому его и назначили командиром отделения. Трудно обживались казашата в роте и казарме. Им сочувствовали, помогали, чем могли, выводили в люди. Первый батальон тем временем бросили на выкатку из лесов Аби. В устье речки Берть в лед вмерзли плоты, предназначенные 21-му полку для строительных и хозяйственных нужд. Но прежние роты, заготовив и сплавив лес, не успели его выкатить на берег, потому как спешно были отправлены на фронт. Молодцы из первой и второй рот, знакомые с лесной работой, отдалбливали пешнями и ломами плоты, разрубали деревянные скрепы, цепляли удавкой троса или цепи конец бревна, к цепи привязывали длинную веревку. Тягловая команда, крича «Взяли! Взяли! Взяли!», волокла обледенелое бревно на берег к яру, скатывала бревна в штабеля, откуда на лошадях они увозились в военный городок. Выгрузкой из реки и погрузкой леса на сани передки руководил Щусь. Ему помогал Яшкин. В песчаном яру под оголенно свисающими коренями сосен построена землянка с окном и печью. Осенью здесь была пристань, на нее принимали грузы и новобранцев, прибывших по реке в полк. Тогда в землянке дневалил военный наряд. Ныне на дощаных нарах по ту и другую сторону резво гудящие печки валялись взводный и помком взвода. Землянка не пустовала. Первым в ней оказался Леха Булдаков. Он в резиновых броднях работал черпалом, так он себя именовал, цеплял бревна цепью и привязывал к цепи веревку. Выполнив эту ответственную работу, Булдаков блажил на всю реку: «Взяли, взяли, взяли, хоп, симбирумбия!» Действо это скоро его утомило. Он нечаянно оступился в полынью, черпанул в бродни ледяной воды, сказал: «Закуривай, курачи, кто не курит, тот драчи!» Пришлепал в землянку, разулся, выбросил бродни на улицу, их на лету подхватил Бабенко. Скосоротив лицо, черпал осушил штаны, портянки и кальсоны, повествуя о том, как он ишачил на Марии Ульяновой, сколько дров перетаскал, вина выпил и пассажирок поудовольствовал. Булдаков против многих своих юных сослуживцев, будучи им ровесником, когда-то успел прожить большую, насыщенную жизнь, тогда как те прыщи, каких обзывал Булдаков, жизнь еще и не распочали. Рассказ Булдакова, трепотня его, шли как бы поверху. Слов своих он сам не слушал, скорее не придавал им значения, поскольку мысль его работала в совсем другом направлении. Где бы чего ни раздобыть пожрать, может и выпить. Тем более, что печка полыхает, расходуя впустую полезную тепловую энергию. Придумал Булдаков собрать деньжонок у командиров и прыщей, да и подался на Берский базар, откуда вскоре приволок в солдатском мешке картох. Но что такое помашь ведро картох на работящую армию? Вопросил Леха Булдаков и почесал затылок с двумя макушками, что считается среди русских людей признаком башковитости. «У пар бороды не бывает», — бубнил Булдаков в глубочайшем раздумье или изгальном розыгрыше. На первый случай предложил товарищам командирам оставить его и Бабенко с Фефеловым на пристани дежурить, иначе штабеля леса, да и землянку, берские граждане за ночь растащат на дрова. Утром под топчанами в землянке обнаружились два мешка картошек, мерзлый гусь, брус сала, сетка с луком, туя с солью. На печке в эмалированном ведре клокотало запашистое варево, добытчики же, братски обнявшись, чтобы не упасть с топчана, спали на узеньких лежанках. Щусь почесал затылок, хмыкнул и, замотав проволокой дверь, навалил себе и понком взвода котелок тушеной картошки с луком и свининой. Ведро отослали трудящимся на берег. Вставши на колени вокруг ведра, трудяги леса и сплава поочередно черпали ложками горячее варево. Восхищались находчивостью товарищей по службе и сами себя обнадеживали. С такими ловкими героями и на фронте не пропадешь. Все, что хорошо начинается, непременно очень скоро худо кончается. Такая вот древняя хилая истина существует среди народа. Берские жители, а также обитатели окрестных деревень, обнаружив утечку овощей из погребов, продуктов из кладовок, объединенно поднялись на оборону дворов и хозяйств с дробовиками, топорами, кольями. Выстрел произвели в ночное время по здоровенному, увертливому налетчику. Прячась в кустах малины, крыжовника, ушел лесом в сторону Аби вражина, не иначе, как дезертир или беглый арестант. Крови на следах не обнаружилось. Кто из жителей Приобья радовался этому обстоятельству? Кто сожалел, что не порешили злоумышленника? Приток харчей на берег иссяк, зато симулянтов и сачков прибавлялось с каждым днем. Подвоз леса в полк затормозился. Взявшись за веревку, работяги во всю глотку орали: «Взяли, взяли, взяли, ой да поехали!» Но бревно не с места. Яшкин смотрел на эту картину в окошко землянки изругался, выскочил, схватился за веревку и попер бревно так, что часть тружеников от быстрого темпа и неожиданности маневра попадала в песок, весь перепаханный обувью и бревнами. «В казарму захотели!» — звенел Яшкин. «К старшине Шпатору под крылышко! Я вам покажу и крылышко, и перышко!» На берегу Аби щадящий режим. Никакой муштры, шагистики, горели костры вдоль берега. У кого деньги велись, тот мог сбегать на Берский базар за семечками, картофельными оладьями, табаком и за всяким другим провиантом или на утаенный сахар чего-то выменить. Главное дело, здесь можно было топить печь, варить картошку, чай с малинником и мерзлой брусникой. Свесившиеся из-под снега вдоль осыпанного яра, конечно, из такого рая в расположение роты да на строевые занятия. Кому захочется? Работали, понукая друг дружку, где и пинком подсобляли, потому как везде есть такой народ, у которого никакой сознательности нет и никакая ругань не действует. Развольничались молодцы, добра не понимали. Яшкина выслали на берег с палкой. Контуженному, нутром поврежденному только доверь лихое дело. Уж постарается, заставит волховать так, что даже и на морозе жарко сделается. Выгрузка леса в первой роте шла быстрее. Вторая рота тут же переняла передовой опыт. Там тоже по связке кто-то бегал с палкой, лупил волокущих бревно братьев по классу, будто колхозных кляч, люто матерясь. Это вот особенность нашего любимого крещеного народа. Получив хоть на время, хоть какую-то, пусть самую ничтожную власть, дневального по казарме, дежурного по бане, старшего команды по работе, бригадира, десятника и, не дай бог, тюремного надзирателя или охранника, остервенело глумиться над своим же братом, истязать его. Достигшие широкого размаха во время коллективизации, переселения и преследования крестьян, обретала все большую силу, набирала все большую практику, и ой, каким потоком она еще разольется по стране, и ой, что она с русским народом сделает, как исказит его нрав, остервенит его, прославленного за добродушие характера. Под вечер первая рота шлепала ордою, отдаленно напоминающей строй в расположение полка. Умотанные тяжелой работой, едва волоклись красноармейцы вдоль крутого песчаного берега Великой Сибирской реки. Перед ними празднично сверкало искрами, солнечно переливалось, недавно вставшая, белая, утомленно отдыхающая река. Пострежи Аби громоздились, золотом вспыхивали под закатным солнцем глыбы торосов, меж которых беспокойно кружила темную воду. Дальний заречный лес, бархатистой каймою, тянулся понад яром. Песчаные берега и косы разукрашенным оранжевым кушаком опоясывали заречный мыс, далеко-далеко впахавшийся в реку. Пляшущим солнцесветом приподнимала темную тучку пойменных лесов голубеющему небосклону. Чистая, святочная тишина простиралась по земле, молитвенно усмиряясь. Мир поднебесный ждал рождения Сына Божия. Впереди были рождественские праздники, а с ними приходила привычная, но всегда новая пора, сулящая долгую морозную зиму, неторопливое, сытое житье под крышами, толсто придавленными снегом. Многие из ребят, бредущих в казарму, не успели изведать той обстоятельной крестьянской жизни, не знали, что близится великий праздник, потому как приступила, притиснула к холодной стене их безбожная сила и порча, Были они еще в младенчестве вместе с родителями согнаны со двора в какую-то бессмысленную злую круговерть, в бараки, в эшелоны, в тюрьмы, в казармы. Но все-таки близкой памятью что-то их тревожило, чего-то в сосущем сердце трепетало и вздрагивало. Из-за той вон белоснежной дали ждалось пришествие чуда, могущего переменить всю эту постылую жизнь, избавить людей от муки страданий. Не может же такой пресветлый, так приветно сияющий мир, который еще недавно звался Божьим, быть ко всему и ко всем недобрым, безразличным, пустым? Почему в нем должно быть все время напряженно, тревожно, зло? Ведь он не для этого же замышлялся и создавался. Страшно и грозно место имам пройти, тела разлучився, и множество мя мрачное и бесчеловечное демонов срящет, и никто же в помощь сопутствуя и избавляя. Жутко было слушать Колю Рындина даже и вполуха, но хотелось слушать, хотелось мучиться Божьими муками, да не казармой. Казарма, она уж точно от дьявола. Хотелось Бога почитать, а не Яшкина бояться. И да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь попаляй нечистые во мне силы. И да будет благодать Твоя на мне. Утешил себя и товарищев старобрядец. «Где это ты так навострился-то?» — спросили его тоже шепотом. «Навострися, брат, когда усердие проявишь. Бабушка секлетинья на колени попереди себя поставит, чуть посеред молитвы отвлекся, по затылку вмажет. Кроме того, бабушка секлетинья сказывала, что Бог для молитвы головы очищает». Память укрепляет. Оттого даже совсем неграмотные христиане завсегда молитвы помнят. Молитвы составляли лучшие умы и поэты земли, втесался в разговор Восконян, поэтому они достигают сердца. Скоро ведь, ребята, торжество, Рождество. Вот комиссар Мельников узнает про эти разговорчики. Да что Мельников, что комиссар? Тоже человек. Белая тишина, еще не опетая ветрами, свистящим песком, гулом лесов, не стиснутая трескучими морозами, не скрученная заречным волчьим воем, обещала долгий покой, сказку, праздники сытой едой, гулянкой во всю ширь, с ворожбой, с молитвами, желанием всех прощать и самому быть прощенным. Лишь тонкий звон, оторвавшийся от тороса льдинки, падающий и на ходу разбивающийся в хрустальные осколки, да треск и скрежет остроуглой глыбы, оторванной от нагромождений торосов, несомой нижним течением под броней реки, внезапно выкинутой в полынью, слепо кружащийся по кругу, бурлящий воду, бьющийся о хрупкие припаи, сминающий его, нарушали эту беспредельную и все же от чего-то опечаливающую сердце тишину. Птицы не кружились и не кричали над рекой, боялись ее черных полыней, внезапных подвижек, падения неукрепившегося льда. Вороны лепились по прибрежнему сосняку, сомлело дремали, подобрав под себя лапы. Чем-то или кем-то вспугнутые голуби выплеснули искрящиеся стайкой на свет. И тут же, сделав полукружье, вернулись в лес, расселись в глуби его. — Что за команда? — раздалось откуда-то сверху. Забывшиеся при виде земной красоты, заслушавшиеся умиротворительного молитвенного шепота, сплошь думающие о доме, о родных местах, о родителях, намаявшиеся за день парни, вздрогнули всей толпою, подняли свои головы. доставая папахой нижние ветви сосен на красивом гнедом жеребце, имеющем светлую проточину на морде, надменно и ладно сидел в новеньком кожаном седле моложавый генерал, похожий на фронтоватого жениха. Передние ряды в растерянности остановились, задние ряды их подперли. Войско смешалось, сбилось в табунок. Шедшие в отдалении Щусь и Яшкин, почуяв неладное, заспешили к месту происшествия. Вторая рота, с большим интервалом бредшая за первой, заметив смятение в боевых рядах, мигом сделала тактический маневр и углубилась в лес. Фарсиста, как это мог делать только он, младший лейтенант Щусь, вскинул к виску руку, сжатую в горсть, музыкально, можно сказать, по-дирижерски, качнув ею возле головы, выбросил из-под горсти пальцы. Держа пальцы у виска в строгом соединении, в то же время выстроив их как бы в вежливом, почтительном, но и лихом полупоклоне, командир взвода доложил, что первая рота возвращается в расположение 21-го стрелкового полка после выполнения трудового задания. Генерал, не ответив на приветствие, тронул лошадь из-под сосны, объехал столпившихся красноармейцев. Чуть в отдалении за генералом двигался щеголеватый, тоже на жениха смахивающий сержант, с карабином за спиной, в новой шапке, с олеющей на ней звездою, в бушлатике, стянутом комсоставским ремнем. «А ну, товарищ младший лейтенант, скомандуйте своим бойцам умыться!» Генерал повелительно показал коротким, перчаткой сжатым ременным хлыстом вниз, под яр на реку. Никогда нигде не видавшие генерала парни так перепугались его, что, давя друг дружку, сыпанули вниз с песчаного яра, кто на заднице, кто кубарем, кто как. Под сыпучим песчаным яром из земных глубин нежно воркуя струился чистый ключик. Летом он был студенее обской воды, сейчас вода в нем теплее обской. Прорыв узенькую полоску в забереге, ключик желтой ленточкой покачивался среди ледяного пространства. Желтым он был от того, что струился по песчаной косе, за долгие годы своего уединенного существования им же намытой. Красноармейцы сняли шлемы, рукавицы, встали на колени вдоль промоинки и увидели свое отражение в воде отчетливо, как в зеркало. Никто из парней сам себя не узнал. Из воды глядели на них осунувшиеся, чумазые лица, сплошь подернутые пушком, у всех слезились глаза, сочилось из носа, появились ранние немощные морщины у губ и на лбу. Если к этому добавить, что на лесодобытчиках были порваны и прожжены шинеленки, размотались, съехали вниз, неумело намотанные мокрые обмотки, ботинки от воды и сушки были скороблены, шлемы от соплей на застежках белые, то сделается понятно, в какое удручение впал форсистый генерал на коне, когда, умывшись, солдатики предстали перед ним, выпростав из тряпья шлемов сросшиеся с ними бледные и спитые мордахи. Один вояка выдрал из снега мерзлый капустный лист и, не успевший изживать овощ, сжимал зеленый лоскуток в горсти, утянув его в рукав. Генерал спешился, попросил служивого показать, что это там у него. Парнишка покорно разжал ладонь с огрызком капустного листа. Генерал, разом потерявший всю свою бравую осанку, удрученно спросил: «Зачем вы это едите? Разве вам не хватает военного пайка?» «Хватает!» «Потупись!» — тускло прошелестел губами паренек. «Так зачем же вы кушаете отбросы? Лист мерзлый! Вы же простудите желудок!» Не знаю, зачем так. Бросьте, пожалуйста, бросьте. Служивый с сожалением разжал ладонь, уронил к ногам огрызок листа. Генерал заметил, что в тот листок уперло сразу множество голодных глаз. Еще раз оглядел неровный и неладный строй, состоящий из дрожащих от умывания холодной водой ободранных солдат, напоминающих скорее несчастных арестантов из дореволюционного времени, так обличительно изображаемых на живописных полотнах и в кинокартинах передового советского искусства. «Ведите, пожалуйста, людей в расположение, товарищ младший лейтенант!» Негромко приказал генерал и, легко взнявшись в седло, опустивши голову, поехал вдоль берега Оби, так ни разу и не оглянувшись. Щусь и Яшкин, как только рота вошла в лес, погнали ее бегом. Парни россыпью рванули по сосняку, запинались за корни и валежины, падали. Яшкин визгливо матерился, беспощадно пинал по козлиному блеющего красноармейца, того самого, что выцарапал из-под снега капустный лист и не сумел им распорядиться. Еще не познали солдаты наяву, что такое отступление и паника, но вели себя в лесу точно так же, как на войне во время массового драпа. Кто был он, тот фарсистый генерал на коне? Зачем он приезжал на Обь? Солдатам пока не дано было знать, но встреча с ним не прошла бесследно. В полковой столовой появился еще один генерал, но совсем не похожий на того красавца, горцевавшего на коне, пришельца из какого-то простым смертным неведомого сословия. Этот генерал тоже был в каракулевой папахе, в шинели стального цвета, с яркими петлицами, желто-красными угольниками на рукавах, звезда на папахе была вделана в золотого жука. Словом, все как у настоящего генерала. Но бросалось в глаза, человек ровно бы перешиблен стягом в пояснице. Лицо у него вытянутое, обескровленное, с глубокими складками и морщинами, руки худые, синюшно светящимися ногтями. По столовой он не шел, а плыл, судорожно гребя руками. Ноги в начищенных ботинках, выше которых краснели нарядные лампасы, впрочем, едва пламенем занявшиеся, они тут же гасли под стальной твердью длиннополой шинели. Ноги далеко отставали от согнутого туловища, которое от согбенности, да еще от того, что отсутствовали выразительные генеральские зад и брюхо, походило на доску, скорее даже на узкую крышку гроба. Там, где быть генеральскому телу, полному вельможного достоинства, вообще ничего не было. Никакого тела, скелет, обтянутый шинелью, двигался по столовой. Едоки замирали по мере того, как от стола к столу, качаясь, переплывал генерал. Он останавливался возле торца каждого стола, за которым питалось два десятка бойцов, протягивал руку, если ему не догадывались подать ложку, сам брал ближнюю к нему, взбалтывал ею в тазу суп, приподнимал с железного дна посудины кашу, будто нерастеребленную овчину, взвешивал на руке пайки хлеба и, молвив голосом, совсем не похожим на начальственный, «Продолжайте обед, товарищи», следовал дальше, в прелый туман, в полутьму столовой. Так вот, словно бы неся гроб на спине, обитый серебристой серой материей, пронзил живую плоть столовой генерал и исчез в противоположных дверях. Такая уж выпускательно-вышибательная архитектурная система о двух входах-выходах была у этого всегда полутемного, всегда волглого, подмодный барак строенного помещения. Потолки в этом сооружении подпирались шеренгой полуокоренных стволов. Вверху, наподобие опавшего доисторического цветка, упершегося в потолок тычинками брусьев, издали стояки напоминали непроходимый, бурей ободранный лес. Уныло, бездушно, зато удобно. Кушать народ входил в одни ворота, отстоловавшись, вываливал в другие. Никакой толпы, никакой толкотни. Во всем армейский порядок. Покатился слух. Общепит 21-го полка проверял сам начальник здравоохранения Сибирского военного округа. Начальство ждало нагоняя. Народ — улучшение питания. Но ничего этого не последовало, да и не могло последовать. Командование и хозяйственники 21-го полка, исправляя многие ошибки и сбои военной машины, предпринимали сверхусилия, чтобы накормить, напоить, одеть, обуть и хоть как-то сохранить, подготовить к сдаче на фронт 10 тысяч молодых парней 24-го года рождения и наскребенных после госпиталей по пересылкам, по углам огромного государства, да по пригревным хитрушкам резервистов других призывов и годов. Бедственное время страшно еще тем, что оно не только угнетает, оно деморализует людей. Полк, успешно занимающийся подготовкой разновозрастного состава, людей, уже хвативших в жизни всего и всякого, готовых к любым испытаниям, неожиданно столкнулся с проблемой, которую решать надо было всем миром и собором еще во время призыва в армию, может, и до этого. Встретившие войну подростками, многие ребята 24-го года попали в армию, уже подорванные недоедом, эвакуацией, сверхурочной тяжелой работой, домашними бедами, полной неразберихой в период коллективизации и первых месяцев войны. Страна не была готова к затяжной войне, не только в смысле техники, оружия, самолетов, танков. Она не настроила людей на долгую, тяжелую битву и делала это на ходу, в судорогах, в спешке, содрогаясь от поражений на фронтах, полной бесхозяйственности, расстройства быта и экономики в тылу. Сталин привычно обманывал народ, врал напропалую в праздничной ноябрьской речи о том, что в тылу уже полный порядок, значит, и на фронте тоже скоро все изменится. Все налаживалось, строилось и чинилось на ходу. К исходу 42-го года кое-что и кое-где и было налажено, залатано, подшито и подбрито, перенесено на новое место и даже построено. Однако всевечное российское разгильдяйство, надежда на авось, воровство, попустительство, помноженные на армейскую жестокость и хамство, делали свое дело. Молодяжки 18 годов от роду не выдерживали натиска тяжкого времени и требований армейской жизни. Испугавшись, что начмет военного округа, пронзивший узким туловищем насквозь столовую и уплывший в морозную густую наволочь, наведается в казармы, в помещениях подняли панику, шла уборка, и не уборка, прямо сказать, штурм казарменного черного быта. Скоблились нары, намачивались полы, подбеливали стены дежурок и коптерок, всюду произведена была дезинфекция, толсто насыпан порошок, с испугу начищено было оружие, упрятаны деревянные макеты с обломанными лучинками-штыками. Вонь хлорки и карболки смешивалась с давно устоявшимся в казарме запахом мочи, нечистого потного тела, смоченной грязи на полу. Запах конюшни был так густ и сногсшибателен, что старшина Шпатор, крепко подумав, отрядил в дальний лес на речку Бердь за лапником целое отделение солдат. Пихтовые, еловые и сосновые лапы, набросанные на пол, подвешенные в виде гирлянд на нары, выбитые окна, свежо веяли по глинисто воняющему от сумерек глухому подвальному пространству казармы духом древней вечно зеленой тайги и скрытой под снегами пашенной земли. Кормежка в столовой скудела, нормы закладок в котлы убывали, животные жиры и мясо все чаще заменялись комбижиром, какой-то химической смесью, именуемой нездешним словом «лярд». Каша становилась по виду все ближе к вареву, именуемому на Руси «размазней». В жидком супе уже не рыбий кусок плавал, какое-то бурое крошево, то ли из рыбы и серой разварившейся крупы или картошки. Нарастал ропот, увеличивалось количество доходяг в ротах, теперь уже чаще и чаще в казарме первого батальона зычный, остервенелый раздавался мат, обещание навести в первой роте такой порядок, что все кругом ахнут от того порядка. То командир роты Пшенный вплотную приступил к исполнению своих обязанностей.